Часть вторая. Прошло 2 месяца. Теплым весенним днем, часа в 3 пополудни, Кордели устроилась на подоконнике, в своем излюбленном наблюдательном пункте. Она делала вид, будто читает, но на самом деле украдкой поглядывала на дорогу, высматривая гостя. Тропинка уже утопала в тени, но дом купался в солнечных лучах, так что Корделии приходилось щуриться. Зато в ярком свете ослепительно сияло ее кремовое платье, а густые светлые волосы, которые она вымыла утром, отливали золотом. Как сообщил ей секретарь господина Уэддерберна, попечительский совет будет представлять молодой господин Бошан, которого она надеялась очаровать, чтобы добиться разрешения извлечь на свет Божий несколько картин. Дядя Теодор намеренно вывез тетю Уну и Беатрис в Лондон на целый день, так что дом был в ее полном распоряжении. Беатрис, как и следовало ожидать, не пожелала выслушать Корделию, когда та завела разговор о деле. Как она заявила, дядя Теодор уже сказал ей все, что нужно. Она даже отказалась зайти в комнату, где хранились картинки Корделии, как она их упорно называла. Тетя Уна тоже не стала смотреть полотна, но только потому, что ей было тяжело подниматься по лестнице. Недавно она переехала со 2-го этажа на 1-й. Корделия, проглотив очередную обиду на сестру, в то же время испытала некоторое облегчение. Ей почему-то никак не удавалось избавиться от собственнических чувств в отношении этой комнаты. Отпирая дверь кладовки, когда поблизости никого не было, она пробиралась туда, испытывая детский восторг от приобщения к некой тайне. Здесь она чувствовала себя как дома, особенно по утрам, когда в комнате было светло от солнца. И чем больше времени она проводила здесь, тем мучительнее была мысль о том, что находящиеся в комнате вещи на самом деле принадлежат попечительскому совету. Ей так и хотелось самой расставить мебель, воссоздав обстановку 30-летней давности, когда ее бабушка впервые посетила студию Сент-Клера. Но она не решалась сделать это, не спросив позволения. А тем временем она вымыла окна в комнате, протерла пыль и убрала мусор, насколько это было возможно сделать, ничего особенно не нарушив. Внезапно из тени выплыла фигура и проследовала по тропинке прямо к воротам дома. Мужчина, явно молодой, в своей голубой рубашке с распахнутым воротом и с холщовой сумкой, перекинутой через плечо, совсем не походил на адвоката. Завидев ее в окне, он приветливо помахал рукой, и она не удержалась и махнула в ответ, а потом, сломя голову, бросилась вниз по лестнице, пренебрегая предостережениями тети Уны насчет скользких ковров и сломанной шеи, так что открывала гостю дверь, слегка запыхавшись. При ближайшем рассмотрении его внешний вид оказался еще более неформальным. Голубая рубашка была линялой. Из-под коричневых вельветовых брюк выглядывали видавшие виды коричневые тяжелые ботинки, явно нуждавшиеся в чистке. Помимо рюкзака, у него на плече болтался плащ цвета хаки, на котором выделялись медные пуговицы с выбитыми на них орлами. Он был худощав, ростом чуть выше Корделии, с рыжеватыми кудрями, розовощекий, а лицо его светилось приветливой улыбкой. Она сразу же оказалась во власти его обаяния, а еще в ней проснулось странное, слегка волнующее чувство, будто они знакомы уже давно. Внутренний голос словно подсказывал: «Я тебя знаю», хотя она и не сомневалась в том, что видит его впервые. «Мисс Девере, я Гарри Бошан из компании Уэддерберна и Холла. О да, входите. Но вы должны называть меня Корделией. Тогда вам придется назвать меня Гарри. У вас великолепный дом. Трудно поверить, что он находится в такой глуши. Пробираясь по лесу, я уж думал, что заблудился, пока не вышел на тропинку и не увидел, как вы машете мне из окна. Кажется, вы первые помахали мне. Не хотите ли чаю?» «С удовольствием. Но, может быть, прежде мы взглянем на картины и прочие вещи, если у вас, конечно, есть время. А потом я выпью чаю с сознанием исполненного долга». «О да, конечно, у меня полно времени», — с излишним пылом произнесла Корделия и слегка покраснела, устыдившись собственного рвения. «Проходите, пожалуйста. Должна сказать, вы не очень-то похожи на адвоката». «Мой дядя, он как раз и есть господин Холл, тоже так считает». Просто вы предупреждали, что от станции придется идти по грязи, поэтому я подумал, такая одежда будет в самый раз. Впрочем, я надеюсь, вы не сердитесь». «О, нет, совсем нет. Очень хорошо, что вы оказались не таким солидным». «Сказать по правде», — продолжил он, когда они направились по коридору, как она успела заметить, у него была неровная походка, как будто он все время кренился вправо. «Меня гораздо больше интересует картина, нежели юриспруденция. Это еще одна причина, почему дядя Тимоти так беспокоится из-за меня. Я бы предпочел, чтобы меня направили сюда как раз потому, что я знаю толк в живописи. Но, честно говоря, дядя доверил мне эту миссию, рассудив, что уж с инвентаризацией имущества и оформлением бумаг я справлюсь». «Что ж, я рада», — ответила она, — «потому что мне эти картины дороги, и, надеюсь, вам тоже не безразлична их судьба». Пока они поднимались по лестнице, она обратила внимание на то, что у него не сгибается левое колено, так что перед каждой ступенькой ему приходилось сделать еле заметную паузу, чтобы приподнять ногу. «Наследие войны», — сказал он, словно отвечая на ее немой вопрос, причем совершенно позорное, должен признаться. «Как-то вечером я торопился вернуться в казармы и упал с мотоцикла. Остаток войны провел на костылях, работал в штабе, в Лондоне. Возможно, иначе я не был бы сейчас здесь. Все мои друзья погибли». «Да, понимаю. Я тоже... Мы тоже потеряли отца за месяц до окончания войны. Ужасно. И еще более обидно погибнуть перед самым концом войны. Извините, я, наверное, допустил бестактность. Нет, это не бестактность, это правда. А правда не может обидеть. Во всяком случае, не должна», — добавила она, подумав про Беатрис. «Боже, кто это?» — воскликнул он, когда они остановились на лестничной площадке перед портретом. «Имогена де Вера. Моя бабушка. Отличный портрет. Очень красивый, правда? Кто его написал? Генри Сен-Клер. Разве вы не знаете его историю? Вы хотите сказать, что этот портрет тоже принадлежит попечителям? О, Боже! Нет, я не знал, я читал только само завещание. Очень странное, почти безумное завещание, если позволите так выразиться. Какого черта? Да я тоже думаю, что он был сумасшедшим. И очень злым». Подавив себе желание выложить всю правду, она умолчала об Имогене, ограничившись историей Рутвина де Вера, который в приступе безумия разорил Сент-Клера и спрятал его картины. Гарри Бошен слушал внимательно, не отрывая глаз от портрета. Раз или два он бросал взгляд на Корделию, словно сравнивая лица. «Так что на самом деле», — продолжила она, — «если по совести они принадлежат Генри Сен-Клеру. Хотя я знаю, что закон смотрит на это иначе. К сожалению, но я понимаю, что вы имеете в виду. Чем дольше я смотрю на этот портрет, тем острее ощущаю, что мне следовало бы узнать о художнике как можно больше. Какие удивительные глаза! Можно посмотреть другие полотна». Хотя комната уже стала ей знакомой, она все равно каждый раз испытывала трепет, переступая порог. Сегодня, впуская сюда первого посетителя и не кого-либо, а Гарри Бошена, она волновалась особенно, но его реакция не разочаровала ее. Он начал неторопливо осматривать помещение, передвигаясь от одной картины к другой, а она наблюдала за ним, стоя в дверях и вспоминая далекий зимний день, когда ее саму допустили в святая святых. Он был настолько поглощен созерцанием, что казалось, будто он бродит во сне. Наконец он остановился перед первой картиной из серии «Изгнание дьявола» с одинокой фигурой, спешащей через залитый луной лес, и обернулся к ней. «Простите меня», — произнес он, — «я даже не представлял. Пока не увидел тот портрет, я думал, меня ожидают любительские акварели или что-то в этом роде. Но эти картины просто потрясающие. Вот это, например, напоминает мне Гримшоу. Вам знаком этот художник?» Впрочем, сегодня о нем мало вспоминают. Он мастерски передавал лунный свет. Прекрасный живописец. Но в этом полотне чувствуется угроза. «Он называл это изгнанием дьявола», — сказала Корделия, подходя к нему. — «Имея в виду приступы меланхолии». — «Понимаю». — «А вот это?» — обратился он к следующему лунному пейзажу. — «Надо же, какая тонкая шутка!»